Арчибальд Кронин. Местный доктор. Читает Валерий Толков. Он делал люмбальную пункцию, когда его вызвали к шефу. Был отвратительный февральский день. Холод пробирал до костей. Зарядилась снежная крупа, поэтому вместо того, чтобы пересечь двор, доктор Мюррей пошел длинным обходным путем через подземный туннель к блоку для особых пациентов. Это отделение всегда вызывало у Мюррея ироническую усмешку. Оно занимало серый монолит, мрачно возвышавшийся над рекой Гудзон, один из семи представлявших собой методистскую больницу. Однако внутри отделение походило скорее на роскошный отель с рестораном, сувенирным магазином, прислугой в униформе и стойкой регистрации, где можно было записаться в пациенты и, если повезет, выписаться. Лифт доставил Мюррея на 31 этаж, известный интернам как «Золотой берег», поскольку туда допускались только очень знаменитые или очень богатые люди. Солярий с видом на реку и на панораму Нью-Йорка занимал дальний конец этажа, а здесь, развалившись в халатах на мягких диванах, выздоравливающие могли вволю делиться подробностями различных своих операций. Этот разительный контраст со спартанскими условиями в старом королевском госпитале все еще раздражал Роберта Мюррея, вызывая невольное чувство протеста. Когда он шел по коридору, одна из дверей открылась, и выглянул его шеф, доктор Сэм Кэррингтон. Это был высокий, сидеющий мужчина, лет 60, в просторном белом халате, слегка сутулый, чисто выбритый и как бы в состоянии привычной рассеянности. Увидев Роберта, он взял его за руку и повел в маленький кабинет. Что бы там ни думали о праздной роскоши Золотого берега, весь старший персонал методистской больницы был бесспорно первоклассным, а Кэррингтон, пожалуй, являлся лучшим сердечно-сосудистым хирургом в стране. Он был не только искусен, его обхождение было настолько спокойным и непритязательным, что сокрушило бастион суровых шотландских предрассудков Мюррея. Переведенный в методистскую больницу из Эдинбурга фондом последипломных исследований Макьюэна, Мюррей уже почти 12 месяцев пребывал в Соединенных Штатах. Хотя и не совсем приспособившись к переменам, он был в лучших отношениях со своим шефом. Кэррингтон закурил сигарету и первым заговорил. «Дефрис возвращается домой в конце недели. Он еще не в полном здравии, но полагаю, что если его оставить, а не отпустить, то для такого человека, как он, от этого будет больше вреда, чем пользы». Мюррей хорошо знал эту историю. Случайное огнестрельное ранение в живот во время охоты на голубей. Он ассистировал на операции, поистине невероятная семичасовая работа в условиях глубокой заморозки. Каким-то чудом Кэррингтон вытащил пациента. Дефрис теперь возвращался в сей мир с пластиковой аортой и правом на новую жизнь, почти что сравнимую с прежней. «С ним, конечно, будет медсестра», — продолжил шеф. «Сестра О'Коннор». Это звучало разумно. Миссис О'Коннор с самого начала принимала участие в этом случае. Чопорная, пожилая вдова, добросовестная, но довольно обидчивая. «Однако», — сказал шеф, — «ему также нужен врач», — и добавил со своей сухой усмешкой, — «ты». Мюррей с удивлением посмотрел на него. Похоже, чрезмерное богатство не знало меры в своих запросах. Дефрис был мультимиллионером, сахарным плантатором французского происхождения, которому принадлежал большой кусок острова под названием Сан-Филиппе. Тем не менее, поручение выглядело вполне обоснованно. Пациенту еще требовались послеоперационное лечение и ежедневные анализы крови. По едва уловимым признакам в поведении доктора Кэррингтона, Мюррей понял, что шеф хотел бы отправить именно его. «Это надолго?» «На месяц, не больше», — улыбнулся Кэррингтон. «Немножко солнца тебе не повредит». «Хорошо, сэр», — помолчав, сказал Мюррей. «Вот и славно. Старику действительно нужен кто-то, кто присматривал бы за ним. Никаких сигар, и, ради бога, держи его подальше от бутылки». Кэррингтон встал. «Можешь доставить его на судно вместе с медсестрой О'Коннор. Отплытие в субботу, в 3 часа дня. Разумеется, мы еще увидимся до этого». Мюррей вернулся к своим делам. Склонный к рефлексии и внезапным приступам уныния, он почувствовал, как на его душу нашла тень. В 5 часов, освободившись наконец, он вышел из здания, пересек улицу и направился в кафетерий у Зооба. Ему требовалась чашка кофе. Заведение, часто посещаемое интернами и медсестрами, было пустым, если не считать Макси за стойкой. «Привет, док! Что, тяжелый денек?» Толстый Макси зевнул и покачал головой. «У меня самого был тяжелый денек». Мюррей сел и сделал заказ. В этот момент вошел еще кто-то. Оглянувшись через плечо, он узнал ее, медсестру Бенчли. Хотя на самом деле он не был с ней знаком, но раз или два они обменялись короткими репликами. Во всяком случае, он достаточно часто натыкался на нее, чтобы не взлюбить. Она была в кроссовках, синей юбке и белой блузке, а в руках держала теннисную ракетку. Улыбнувшись бармену, который засиял в ее сторону, она села за стойку, изучила меню и заказала двойную порцию ванильного мороженого с шоколадным соусом. «Слишком много калорий», — инстинктивно подумал Роберт, но потом понял, что ей не о чем беспокоиться. Ее фигура была идеальна, тонкая и гибкая, как натянутый лук. Она была чуть выше среднего роста, чистая кожа, карие глаза и твердый подбородок. «Помешанно». «На здоровом образе жизни», — покривился он. Не только по значку, который она носила, но и по ее хладноватым манерам он понял, что она выпускница методистской школы. Эти медсестры, получавшие в таких школах, как Смит и Вассар, специальные навыки, воображали о себе бог знает что. По причине своего нынешнего настроения Мюррей почувствовал, как его неприязнь к ней внезапно усилилась. Тем временем Макси взял ракетку со стойки и начал монолог о пользе физических упражнений. «Вы ведь согласны со мной, док?» — внезапно обратился он к Мюррею. «Вы-то сами из тех, кто любит держать себя в форме». «Более или менее», — ответил Роберт, затем язвительно добавил, «хотя я никогда не играл в теннис под дождем». Сестра Бенчли полуобернулась. «А, это вы, доктор Мюррей?» И после паузы. «Я играла в помещении в армори». «Берете там уроки?» «Нет. Хотя, пожалуй, они бы мне не помешали». «Что ж», — снисходительно сказал Мюррей, «продолжайте в том же духе, и, допустим, следующим летом сможете принять участие в турнире медсестер». Макси расхохотался. «Вы шутите, Скотти? Разве вам не известно, что мисс Бенчли выиграла открытый турнир в прошлом году?» Слегка похолодев, Роберт промолчал. А разговор продолжался. Макси наклонился вперед, облокотившись на стойку. «Так что с отпуском? Порядок, мисс Бенчли? Поедете домой?» Она кивнула. «Снова! Любимый Вермонт!» «Само собой, Макси. Там должен быть хороший снег, лыжи. Мой брат приезжает из Гротона на выходные. Мы вместе покатаемся». «Лыжи», — подумал Мюррей, — «и теннис. И младший брат в Гротоне». До того, как добиться стипендии в Эдинбургском университете, он получил образование, и это было непросто, в начальной школе Восточного Латиана. Ему не нравилась Бенчли с этим ее аристократизмом и непринужденными манерами. Ей всегда все давалось легко, а он жил в постоянном напряжении сил, получая синяки и шишки, берясь за любую подденную работу, официантом, посудомойщиком, носильщиком на железной дороге. Но ему нравилось так жить. Жить тяжело, требовать от себя всего, что позволяли его тело и дух. Он был сам себе хозяин. Таким и останется. Она собралась уходить. «Привезите мне немного вермонтского кленового сиропа, мисс Бенчли!» — проворковал Зооб. «Обязательно привезу, Макси!» Она улыбнулась, затем повернулась и одарила Мюррея приветливым взглядом. «Доброго вам вечера, доктор!» Когда дверь за ней закрылась, Макси сказал: «Славная девушка, а, док?» «Мне не нравятся славные девушки. Это тем более». «Да бросьте шутить! Сестра Бенчли, она в моем вкусе прямо во всех смыслах!» «Знаешь, кто ты, Макси?» — с внезапным раздражением заговорил Мюррей. «Чокнутый романтик. Давай счет». «Что бы там ни было», — сказал Макси, вынимая карандаш из-за уха, «кто же откажется от такой куколки?» «Ой...» «Лучше иди проветрись». Мюррей встал, заплатил по счету и вышел под ледяной дождь. В половине третьего следующего дня Мюррей припроводил своего пациента Александра Покатилы Дефриса по трапу на борт королевы острова, испытав искреннее облегчение от того, что доставил его туда. По дороге через город Дефрис хотел остановиться, чтобы купить сигары и перекусить в Карлтон-хаусе. Даже сейчас, откинувшись в своей каюте на пару подушек и несколько учащенно дыша, он все еще сокрушался по поводу упущенной трапезы. «Доктор, друг мой, почему бы нам не пообедать? Всего-то слегка подзаправиться. Еда, если ее можно так назвать, в этой мракобесной больнице чуть не свела меня в могилу». «Послушайте», — сказал Роберт, — «если бы не эта мракобесная больница, вы были бы в могиле, и вы все еще можете там оказаться, если не побережете себя, так что ложитесь». «Великолепно. Я буду во всем повиноваться. Но сначала, доктор, одно предложение. Вы знаете, что я плантатор. Я выращиваю сахарный тростник. Давайте, доктор, отведаем его дистиллята, ароматного, бодрящего, одним словом, рома». «Ни в коем случае. Один бокал на закате, не больше». «Замечательно, доктор!» На его морщинистом, оливкового цвета лице с глубоко посаженными маленькими кофейными глазками изобразилась дружелюбная улыбка. «Подаю отставку. Где эта служанка О'Коннор, некрасивая, но верная и добрая?» «Она приедет на такси», — сказал Мюррей. «Проверю, не здесь ли уже». Он вышел в коридор. Дефрис занял 4 каюты по правому борту. Одну под спальню, другую на носу под гостиную, каюту для Мюррея прямо на корме и 4-ю для медсестры О'Коннор. Роберт постучал в эту последнюю дверь. Ответа не последовало. Он вышел на палубу. Королева острова была грузовым судном, в основном перевозившим фрукты на Карибские острова, Венесуэлу и Бразилию, и вдобавок лишь горстку пассажиров. Казалось, вокруг никого не было, и Мюррей почувствовал, что корабль как бы отдан им в полное распоряжение. Взглянув на часы, он увидел, что стрелки неприятно приблизились ко времени отплытия, к 15:00. Его охватило беспокойство, и в тот же момент он увидел, как сестра О'Коннор с чемоданом в руках спешит через портовый пакгаус. Когда она торопливо достигла трапа, он, вздрогнув, понял, что это была не О'Коннор. Мгновение спустя перед ним возникла запыхавшаяся сестра Бенчли. «Вы?» — сказал он. «Что вы здесь делаете?» «Сестра О'Коннор заболела». Она едва переводила дыхание после бега. «Мне отменили отпуск и направили сюда вместо нее». Роберт молча смотрел на нее, думая, что только этого ему не хватало. Затем он сказал: «Найдите свою каюту, это номер 12, и наденьте форму. Встретимся в каюте пациента, когда вы переоденетесь». Мюррей остался на палубе, пока они не отчалили. Затем, когда буксиры начали выводить судно носом по течению на середину реки, он спустился к каютам. В коридоре навстречу ему из каюты Дефриса выскочил стюарт. Войдя, Роберт увидел, как Александр Покатил как раз наливает себе щедрую порцию дистиллята из сахарного тростника. Не сделав попытки остановить Дефриса, он подождал, пока тот отсалютует ему стаканом и, причмокивая, опрокинет в себя ром. Затем, взяв бутылку, Мюррей швырнул ее в открытый иллюминатор. Лицо Дефриса на несколько мгновений потемнело от прилившей крови. Он улыбнулся. «Какой решительный жест! Просто блеск! Я в восторге! И все же, если не хотите, не пейте! Жаль так обходиться с дарами Господа!» Оба ели друг друга глазами в наступившей тишине. «Давайте попробуем прояснить ситуацию между нами, мистер Дефрис», — сказал Роберт. «Моя работа состоит в том, чтобы проследить, как вы завершили свое лечение. Вы сидите на легкой диете, и вам разрешена лишь одна порция спиртного в день. В течение часа после обеда вы должны отдыхать лежа. Каждое утро вы принимаете декумарол, и я вам делаю специальную инъекцию. И большую часть дня мне придется возиться с вашими анализами на свертываемость крови. Все это для вашего же блага, а не для моего». «Так почему бы нам не посотрудничать?» «Ладно, ладно. В этом вы правы, доктор. Раздался стук в дверь, вошла Бенчли, выглядевшая особенно профессионально в своей хорошо накрахмаленной униформе. «Это ваша новая медсестра», — сказал Мюррей Дефрису. «Миссис О'Коннор, к сожалению, не смогла с нами поехать». Брови Александра радостно приподнялись. «Но это нежданное чудо! Как вас зовут, моя дорогая?» «Зовите ее просто сестрой», — отрезал Мюррей. Он подошел и пощупал у Дефриса пульс, который был не слишком хорошим. «Она уложит вас в постели и проследит, чтобы у вас была пинта обезжиренного молока, которое я сейчас закажу». На пороге он повернулся к Бенчли. «Пожалуйста, прямо сейчас дайте ему 100 миллиграммов глюкофитола». Стюарт в коридоре делал вид, что начищает латунь. Это был Лайми, маленький заморыш в рваной белой куртке и с бледным лицом вечно голодного человека. Мюррей не мог на него сердиться, он почему-то вспомнил те дни, когда сам жил впроголодь. «Как тебя зовут, Стюарт?» «Чиверс, сэр. Здесь меня зовут Скрабби». «Хорошо, послушай, Скрабби. Для мистера Дефриса бар закрыт. Насовсем». «Да, сэр. Я понятия не имел. Видите ли, он дал мне...» «Все в порядке, Скрабби. Отныне ты будешь работать на меня. Я прослежу, чтобы ты от этого не был в накладе». Старший Стюарт был в своем офисе, и Мюррей объяснил ситуацию. Он чувствовал, что, по крайней мере, одну проблему держат под контролем. Но, несомненно, найдутся и другие. Он прошел на корму и с минуту постоял у поручней. Позади, сквозь вечерний туман, светились башни Манхэттена. Судно набирало скорость, начиная попирать серые океанские волны. На Фор-Пике 6 раз неторопливо ударили в судовой колокол, словно печальный звон по умершим разнесся над водой. Внезапно поднялся холодный ветер. Мюррея пробрала дрожь, и, невольно поежившись, он поспешил вниз. 3 дня спустя королева острова уже была в глубоких синих водах под ослепительным, словно с глянцевой открытки небом. Светило солнце, легкий ветерок ласкал щеку, вокруг судна резвились дельфины и летучие рыбы. Настроение Мюррея тоже стало более радужным. Ему удалось установить для Дефриса твердый распорядок дня, и мало-помалу у него сложилось более корректное мнение о его подопечном. Александр, хотя, безусловно, был трудным и привередливым пациентом, тем не менее обладал большим обаянием и чувством юмора. Возможно, именно это позволило ему поладить с Бенчли, которая была не против его подтруниваний. «Доктор», — сказал Александр на 3-й день, — «пока мы в пути, даже с друзьями можно помереть от скуки. Короче говоря, вы знакомы с игрой «Джин Рамми»?» «Я играл в нее», — ответил Мюррей. «Отлично», — оживился Дефрис. «Давайте развлечемся. Вызовите этого несусветного Скрабби». То, что его пациент чем-то интересуется, Мюррей расценил как хороший признак. Дефрис мало выходил на палубу, и скука была явно ему не на пользу. Вскоре оба уже сидели за карточным столом, а перед ними лежали 2 новые колоды карт. «Итак, Боб, ты позволишь называть тебя по имени?» В ответ вежливый поклон. «Для разнообразия мы должны сделать ставку», — продолжил Дефрис. «Небольшую, конечно, скажем, четвертак». Предложение было настолько нелепым, что Мюррей рассмеялся. «Почему бы ее не удвоить?» Александр тоже засмеялся. «Хорошо, превосходно, я не из пугливых». Он сдал карты, и игра началась. Мюррей сразу увидел, что Дефрис — эксперт. Но его собственные карты были на удивление хороши, и по окончании партии результаты мало разнились. Записав в счет, Александр усмехнулся. «Начало, доктор, не очень, но, как ни странно, в твою пользу». «Отлично», — сказал Мюррей. «Теперь самое время для вашего главного события». Он позвонил, и Скрабби принес высокий бокал с Куба Либре. Александр в приподнятом настроении сделал глоток, не отрывая взгляда от Мюррея. «Должен признаться, доктор, твой режим, он приносит хорошие плоды». «Я чувствую себя лучше. Короче говоря, я предлагаю продолжить это питье». «Вы имеете в виду, что иначе никак?» «Ах, да, конечно, ты меня понял». Его губы дрогнули. Казалось, он изо всех сил пытался сдержать какую-то внутреннюю судорогу. «Стюарт, будь добр, открой тот буфет». Скрабби метнулся к буфету и открыл дверцу. Последовало долгое молчание. В буфете стояло 6 полных бутылок ямайского рома. По лицу стюарда Мюррей понял, что тот ни при чем. Дефрис улыбнулся. «Доктор, прошу прощения, но никто на свете никогда не брал верх над Александром Пакателем Дефрисом. Это вопрос чести, а теперь выбрось их, утилизируй, отправь в пучину». «Нет», — тихо произнес Мюррей, — «на этот раз я готов вам поверить». Александр одобрительно кивнул. «Я счастлив, что завоевал твое доверие, потому что теперь я должен его оправдывать. Завтра, когда мы прибудем в Гавану, я ожидаю посетителя. Сеньор Фе, мой старый друг, он поднимется на борт не более чем на полчаса. Ты позволишь?» «Вы же не будете чудить, верно?» «Мой дорогой доктор!» — развел руками Дефрис. «Ну хорошо, только не позволяйте ему расстраивать вас. А теперь расслабьтесь, надо измерить ваше давление. Держу пари, что оно опять поднялось». Затем Мюррей вышел на палубу. Был чудесный вечер, прохладный после жаркого дня. Вокруг не было ни души. Внезапно он заметил Бенчли, укромно приютившуюся в кресле у передней лебедки. Было странно застать ее в таком состоянии. Обычно в свободное время она прогуливалась по палубе, а легкий бриз развивал ее короткие светлые волосы. Само собой, Мюррей относился к ней официально и отстраненно, но сегодня вечером ему показалось, что, возможно, он был слишком суров с ней. Он остановился рядом. Какое-то мгновение она молчала. Затем, не отрывая взгляда от горизонта, сказала как бы в свое оправдание. «Я решила посмотреть на закат перед своим дежурством. Капитан говорит, что здесь можно увидеть странное световое явление, зеленую вспышку, как он это назвал, именно в тот момент, когда солнце исчезает». «Похоже, они это говорят всем туристам». «Возможно», — улыбнулась она. Они обедали с капитаном и его помощниками, и ей перепадало изрядное количество шуток и острот. «Не знаю насчет зеленой вспышки», — сказал Мюррей, «но разве я не слышал, как первый помощник предлагал вам прошлым вечером вместе полюбоваться луной?» Она поджала губы. «Надеюсь, вы слышали, что я отказалась?» «И почему?» Она посмотрела на него, потом отвела взгляд. «Потому что меня просто не интересует этот смазливый и самовлюбленный, как его там, Том, Дик или Гарри, уверенный, что я умираю от его обаяния». Ее щеки чуть зарделись, и Мюррей не мог удержаться от искуса смутить ее еще больше. «Смею предположить, что у вас дома в Вермонте кто-то есть». «Доктор Мюррей», — воскликнула она, — «я бы очень хотела, чтобы вы поняли, что я не... ну...» — она заколебалась. «Я люблю свою работу в методистской клинике, и это гораздо важнее для меня всего остального». Последовало долгое молчание, в течение которого они оба смотрели на западный небосклон, где красный диск солнца опускался в море. Затем Мюррей почувствовал, как она бросила на него еще один быстрый взгляд, как будто хотела установить большее взаимопонимание между ними. «Надеюсь, я вам не показалась полной дурой или какой-нибудь чудаковатой ханжой из Новой Англии. Вы, как никто другой, должны понять, что я имею в виду. Вы ведь сами так увлечены своей работой». Она помолчала. «Та статья, которую вы написали об артериальном анастомозе, она действительно блеск». Он пристально посмотрел на нее. «Откуда вам известно про это?» «О, — ответила она, — в методистской клинике нет никаких секретов. Мы знаем, как высоко вас ценит доктор Кэррингтон. Кроме того, к вашему сведению, я читала вашу диссертацию». Она стремительно, прежде чем он успел сказать колкость, встала. «Это зеленая вспышка — миф. Мне пора спуститься к мистеру Дефрису». И она ушла. Он еще довольно долго оставался на палубе, размышляя над тем, что она сказала. Первой реакцией шотландского ума было подозрение в завуалированном оскорблении. Неужели она насмехалась над ним? Нет, это было маловероятно. Значит, она хотела ему польстить? И снова нет. Она, по-видимому, была искренна. Чем дольше он пребывал в раздумье, тем больше задавался вопросом, не является ли искренность ее неотъемлемой чертой? Не это ли вызывало в нем невольное отторжение? Может, спрашивал он себя, это его собственный темный и трудный путь наверх сделал его своего рода снобом, который естественную откровенность человека принимает за надменность и презрение к окружающим. «Но какая разница?» — подумал он. Внезапно осознав, что уже стемнело, он отбросил бесполезные размышления и спустился по ступенькам в свою каюту. Они неуклонно плыли на юг, оставляя позади Гаити, Мартинику и Сент-Люсию. С каждым днем солнце становилось все жарче, а небо все голубее. В Гаване они пробыли недолго, но тем не менее мистер Фе, пухлый и цветущий маленький джентльмен в нарядном черном шелковом костюме и панаме высшего качества, успел побывать на борту. Его красивые темные очки были снабжены боковыми щитками, так что глаза его были скрыты, и для обозрения оставались лишь выразительные жесты холеных рук. Он пробыл наедине с Дефрисом не более получаса и удалился так же учтиво, как и прибыл. И все же его визит, по-видимому, принес пациенту Мюррея значительную пользу. Улучшилось не только настроение Александра, но и анализы. Показатели гемоглобина и лейкоцитов в крови оказались почти в норме. «Сожалею», — сказал ему Мюррей, убирая свой стетоскоп после ежедневного осмотра, «но боюсь, что в конце концов я не буду иметь чести присутствовать на ваших похоронах». «Мой друг», — покосился на него Александр, «твое разочарование — ничто по сравнению с тем, что испытают другие». Внезапно он посмотрел прямо в глаза Мюррею. «Боб, тебя удивило бы, если бы я сказал, что кто-то пытается меня убить?» Вопрос был настолько неожиданным, что Мюррей молча воззрился на Александра. «История стрельбы по голубям», — продолжил Дефрис, — «это благочестивая выдумка. Это не было случайностью. Кто-то пытался убить меня, когда я шел домой с сахарного завода в Гранд-Лимбе». «Кто?» «К сожалению», — пожал плечами Александр, «я этого не знаю». «А вы не можете выяснить?» «Попробую, потому что, когда я вернусь, попытка, несомненно, повторится». Мюррей, решив перевести все в шутку, сказал, «Какой толк от того, что мы вас подлатали, если вас уберут сразу же по возвращении?» «Не волнуйся», — хохотнул Дефрис, «я буду осторожен. У меня есть особое желание, я бы сказал, исключительное, остаться в живых». И он тут же сменил тему. «А теперь вернемся к нашей игре». «Почему бы вам не забыть о ней? Лучше поднимитесь на палубу. Солнце чудесное». «Мой юный друг, полагаю, это наша последняя возможность поиграть. Давай не будем пренебрегать этим. Достань карты». Он не собирался отпускать Мюррея. Очевидно, партия в джин-рамме стала его главным дневным развлечением. Он был прирожденным игроком, и Мюррей решил, что тот жаждет победы. Но опять же, карта шла доктору в руки. Когда в 6 они закончили, он был в выигрыше. «Невероятно!» — пробормотал Александр. Он каждый день записывал результаты и теперь проверял полный итог. «Молодой человек!» «Я обнаружил, что должен тебе $762. С тяжелым сердцем я обязан расплатиться». «Разумеется», — шутливо кивнул Мюррей. «Осталось перевести их на мой пекинский счет». «Ни в коем случае. Долг чести». Он вытащил свой бумажник. Роберт почувствовал, что краснеет. «Что вы имеете в виду? Это было не всерьез». «Неужели вы думаете, что я мог бы позволить себе играть на такие суммы? Как я смогу заплатить, если проиграю?» «Этот момент не имеет значения. Ты выиграл!» Покраснев еще больше, Мюррей уставился на него. До него дошло, что все это время Дефрис дурачил его, подкидывая нужные карты, чтобы иметь предлог вручить ему вознаграждение. «За кого вы меня принимаете?» — не на шутку рассердился он. «Вы не должны мне ни цента, так что, пожалуйста, не оскорбляйте меня!» Александр не стал спорить и убрал бумажник. «Удивительно! Боб, ты провоцируешь меня на морализаторство! Ты отказываешься от того, за что большинство людей продают свои души, одним словом, от прибыли! Ты также не проявляешь ни малейшего интереса противоположному полу?» Он помолчал. «Уже 9 дней ты путешествуешь в тесном общении с очаровательной молодой леди и все еще обращаешься с ней как бы это описать, как с деревянным чучелом индейца у табачной лавки». «Вы это о ком?» «Ну ты и идиот. А Мэри Бенчли?» «Она медсестра», — категорично заявил Мюррей. «Чрезвычайно красивая молодая женщина». «Вы находите ее хорошенькой?» Как будто вдруг удивившись, спросил Мюррей. «Она юная Юнона! Ты меня разочаровал, мой друг. Такой крепкий парень, а в жилах течет только ледяная вода. Серьезно, Боб, если бы ты не был таким абсолютно порядочным, я бы подумал, что ты напыщенный тюфяк. Я склонен подозревать, что в детстве у тебя развился целый набор комплексов. Разве твоя мать не избавила тебя от них?» «Нет», — сухо ответил Мюррей. «Я потерял обоих родителей, когда мне не было и 5 лет». «Тогда кто тебя воспитывал?» «2 очень достойных человека». Последовала пауза, в течение которой Александр внимательно изучал бесстрастное лицо собеседника. Затем он пожал плечами. «Ты не очень умеешь врать, Боб. А теперь оставь меня, пожалуйста. Мне нужно подготовить кое-какие бумаги до прибытия на остров». Мюррей вышел из каюты и поднялся на палубу, намереваясь проветриться. Первой, кого он встретил на шлюпочной палубе, была Бенчли. Она играла в настольный теннис со старшим стюардом и робко спросила, не хочет ли Мюррей сыграть с ней 1 на 1. В обычной ситуации он бы, вероятно, отказался, но уязвленный насмешкой Александра, он почувствовал необходимость оправдать себя и успокоиться, поэтому сказал «Согласен». Он снял пиджак, закатал рукава рубашки, и игра началась. Час спустя Роберт опустил рукава и надел пиджак. «Что ж», — сказал он, цепляясь за веревочное кольцо, свисавшее с перекладины оградительной сетки, «это было довольно забавно». Она выиграла у него 3 сета к ряду. «Это было невероятно весело», — сказала она. «Последние 2 сета мы шли почти вровень». «Не говорите чушь. Вы мокрого места от меня не оставили». Затем, чтобы показать, что он не в обиде, Мюррей протянул ей руку. Она ответила ему крепким пожатием. Мгновение он стоял в некоторой растерянности, чувствуя, как пульсирует его кровь, и не зная, что сказать. «Как насчет чего-нибудь прохладительного?» — вытирая лоб, спросил он наконец. «Я бы с удовольствием выпила лайма с содовой». Они спустились в маленькую буфетную у входа в обеденный зал, и Мюррей выдавил пару лаймов в 2 высоких стакана, добавив содовой и льда. Бенчли сделала большой глоток и удовлетворенно вздохнула. «Это напоминает мне Узооба. Интересно, как дела у Макси?» «Вы часто туда заходите?» «Ничего не могу поделать со своим зверским аппетитом», — улыбнулась она. «Ланч позади, а до обеда далеко». Она опустила глаза, изучая пузырьки, поднимавшиеся в ее стакане. «Мне так часто хотелось с вами поговорить, но как я могла? В методистской клинике это было бы просто неуместно». Вот оно что. Ему и в голову никогда не приходило, что ее сдержанность может быть результатом самодисциплины. Он с любопытством посмотрел на нее. После нападок Александра он был вынужден как бы со стороны оценить ее физические данные. Босиком, в белых шортах и майке с короткими рукавами, она выглядела до нелепости юной. У нее была фигура мальчика, стройная и прямая, за исключением небольших упругих грудей. Ее глаза были какого-то орехового цвета, а лицо с тонкими правильными чертами. Было настолько загорелым на солнце, что ее мягкие светлые волосы казались еще светлее. Что его поразило, так это ее свежесть, большой и чувственный рот, губы, едва тронутой помадой, и он вспомнил, что это было единственное, что она себе позволяла. Конечно, с такой чистой, золотистой кожей она не нуждалась в макияже. Она допила свой напиток. «Сейчас я должна переодеться и взглянуть на нашего пациента», — сказала она, но не двинулась с места. «Вы с ним хорошо ладите», — ответил Мюррей. «Он когда-нибудь говорил с вами о своей семье?» «Да. Он женат во второй раз. Его первая жена умерла. И, по-моему, у них есть дочь». Последовала пауза. «Мне вроде как интересно посмотреть на этот его остров. Мы должны быть там послезавтра». «Да, но я не так уверена, что...» Она замолчала, словно решая, продолжать ли. «Не уверена в чем?» Ее брови сдвинулись, как будто она была чем-то озадачена. «У меня странное чувство на сей счет, что там будет не совсем так, как мы ожидаем. Может, потому что мне так нравится это путешествие, и я не хочу, чтобы оно заканчивалось. В то же время, судя по некоторым репликам мистера Дефриса, я думаю, что его что-то беспокоит, что-то ужасно серьезное». Роберт молчал. Хотя он не придавал большого значения предчувствиям Александра, Бенчли напомнила о них. «Что ж», — она встала, — «спасибо за напиток. И теннис. Может, мы сделаем еще один заход до прибытия?» Он наблюдал, как она быстрым шагом направилась к своей каюте. И продолжал смотреть даже после того, как она скрылась из виду. Затем, словно очнувшись, взял себя в руки. «Нет, он никогда не позволит себе ничего такого. Никогда». Он повернулся и пошел по коридору вдоль правого борта. Александр, по-видимому, был в своей спальне, потому что гостиная была пуста, а дверь закрыта на крючок. Когда Мюррей проходил мимо, ветерок из открытого иллюминатора смахнул со стола какую-то бумажку, проскользнувшую в коридор к ногам доктора. Он поднял ее. Это была квитанция на 200 списанных из армии США автоматических винтовок системы «Браунинг» с датой отправки через 3 недели на имя Александра Пакатила Дефриса из Гранд-Лимба в Сан-Филиппе от Мануэля Фе с выставленным счетом. 2 дня спустя. Незадолго до полудня они увидели Сан-Филиппе. Плоский зеленый остров за белой полосой прибоя, с бахромой пальм, трепещущих в горячем мареве. Это видение приковывало взгляд. Далекое, прекрасное и таинственное. Пройдя между 2 коралловыми рифами, судно около 4 часов дня бросило якорь в узкой бухте. Возле современного универсала и темно-зеленого джипа, стоявших на фоне длинного ряда сараев и складских помещений, странно выглядел старинный, ярко-желтого цвета Роллс-Ройс с откидным верхом. Когда Дефрис с доктором и медсестрой сошли на берег, толпа местных жителей, собравшихся поглазеть на прибытие королевы острова, расступилась, и из Роллс-Ройса вышла молодая женщина, за которой следовал хорошо сложенный мужчина, средних лет, с лицом цвета кофе с молоком, в сюртуке, несмотря на жару, в черном сомбреро, полосатых суконных брюках и лакированных туфлях. Вдобавок он был в перчатках. «Отец! Я так рада тебя видеть!» Молодая женщина обняла Дефриса и слегка прикоснулась губами к его щеке, в то время как мужчина в сюртуке, вежливо поприветствовав его, отвесил поклон. Александру, похоже, была приятна встреча с дочерью, но он не любил церемонии и поспешил высвободиться от объятий. «А где мадам? Ждет тебя дома. У нее была еще одна тяжелая ночь из-за мигрени. А Анри на плантации?» «Только не говори мне, что он при деле», — хмыкнул Дефрис и повернулся, чтобы охотно пожать руку невысокому мужчине с жесткими чертами лица в серо-серебристой униформе, который стоял рядом с джипом. «Рад тебя видеть, Рибера!» «Добро пожаловать домой, Шерами! Это благословение Божье, что ты вернулся!» Они поговорили несколько минут. Затем, очевидно договорившись о встрече, Рибера отдал честь и сел в свой джип, а Дефрис направился к своим машинам. Мюррей полагал, что его посадят в универсал, куда уже укладывали багаж 2 местных шоферов. Но это не самое почетное место, предназначалось для Бенчли. Александр усадил Роберта в свою желтую колесницу и, когда они отъехали, представил его остальным пассажирам. «Доктор Мюррей! Моя дочь Натали и наш местный врач, доктор Дасоуза». Они миновали пакгаузы и двинулись через Рейн-Марии, главный порт острова. Он выглядел странно и почти зловеще. Маленький городок, дома с закрытыми ставнями, пустые дворики за высокими стенами и узкие извилистые улочки. Мюррей сидел рядом с Натали Дефрис, высокая и хорошо сложенная, с матовой кожей и необыкновенными темными глазами, в свободном чесучевом пальто с короткими рукавами поверх желтого платья с глубоким вырезом. Она была поразительно хороша собой. Но не внешность Натали привлекла внимание Мюррея, а скорее то, что ее снедало какое-то беспокойство. Явное оживление, с которым она обращалась к своему отцу, делясь с ним местными новостями, казалось странным и неестественным. Тем временем доктор Досоуза отнесся к Мюррею как к давно потерянному и вновь обретенному брату. Он был преисполнен уважения, и не успели они проехать и пары миль, как он уже называл его своим дорогим коллегой. Он хотел знать все об операции, после чего он сказал: «Конечно, доктор, пока вы здесь, вам и отвечать за пациента». У Мюррея мурашки побежали по коже от того, что при всей своей доброжелательности Досоуза перекладывал всю ответственность на него. «Мы вместе будем присматривать за ним», — ответил он и подумал: «О, какое это имеет значение, у этого человека добрые намерения». Теперь они ехали по открытой местности, минуя поля сахарного тростника высотой в 6 футов. Местные работники, размахивая мачете, срезали сочные стебли, загружая повозки, запряженные валами. Некоторые салютовали в знак приветствия, но по большей части просто молча провожали взглядом проезжающие машины. Только босоногие дети махали руками и кричали вслед. Но и среди них те, кто постарше, глядели неприветливо, и раз кто-то даже бросил спелый фрукт, заляпавший универсал. Остров был плоским, местами заболоченным, лишь изредка встречались округлые холмы, на которых среди зарослей бананов и какао, словно муравейники, возвышались странные конические хижины. Местность становилась все более дикой, с участками зеленых джунглей, в обрамлении сочных лиан и ярких цветов. По глухому шуму прибоя Мюррей понял, что они повернули на юг и находятся недалеко от океана. Наконец, машина свернула на частную дорогу, вымощенную устричными раковинами и украшенную табличкой «Grand Limp». Миновав тяжелые железные ворота, они проехали по длинной аллее королевских пальм и остановились во дворе особняка из серого камня с глубоким портиком. С их прибытием поднялась суматоха. Почти сразу же темнокожая служанка подхватила сумку Мюррея и с улыбкой, похожей на ломтик арбуза, проводила доктора в его комнату на втором этаже в западном углу дома. Из одного окна был виден сад, а за ним полоса окаймленного пальмами песка с набегающими на него волнами. Другое окно выходило на комплекс каких-то построек, окруженных конюшнями и рядом хижин с ротанговыми крышами. Мюррей счел, что раньше в них жили рабы. Он осматривал комнату с роскошной мебелью из темного красного дерева. Обстановка была довольно мрачноватой, когда раздался стук в дверь. Роберт ожидал, что появится Бенчли, но вошла Натали Дефрис. Она уже была без своего чесучевого пальто. Ее желтое платье было из какого-то мягкого материала, облегавшего тело, словно ее собственная кожа. «Мадам, то есть моя мачеха, попросила меня посмотреть, есть ли у вас все, что нужно». «Спасибо», — сказал Мюррей. «Тут гораздо больше, чем мне нужно, или к чему я привык». «Мы надеемся, что вам будет удобно». «Не сомневаюсь», — сказал он и добавил. «В таком прекрасном старом доме любому будет удобно». «Grand Limp достаточно стар. Его построил в 16 веке Рамон Иберра. Он был пиратом». Она одарила Мюррея своей вопрошающей улыбкой. «Как мой дорогой папа». «Вы, должно быть, рады, что он дома». «Естественно!» — весело и одновременно вызывающе ответила она. У нее была манера удерживать на собеседнике взгляд чуть дольше необходимого. «Был ли это симптом невроза?» — спросил он себя, — или что-то еще. «Ужин в 8. Не опаздывайте. Мадам этого не любит. Если вам что-нибудь понадобится, дайте мне знать. Я ваша соседка. Комната напротив». Выходя и закрывая дверь, она снова посмотрела на него. В этом взгляде безошибочно читался вызывающий намек на близость. Вечер наступил внезапно. Густая и бархатная тьма без луны и звезд. Мюррей посидел некоторое время, наблюдая, как в неподвижном воздухе вспыхивают и мерцают светлячки, и, слыша возгласы и болтовню работников плантации, возвращающихся в свои жилища. Затем под удар гонга он спустился на первый этаж. В большом зале у подножия широкой винтовой лестницы под огромной старинной люстрой его встретила красивая, статная женщина с белым, как кость, лицом, аристократическими чертами и поразительно блестящими глазами, одетая в вечернее платье из жесткого зеленого атласа. Она представилась как мадам Дефрис. «Вы не говорите по-французски, доктор?» «Боюсь, что очень плохо». «А я так плохо говорю по-английски». «Нимпорте. Мы справимся. Пожалуйста, имейте в виду, мы рады, что вы здесь». Она наклонила голову и повела его в длинную столовую с высоким потолком, где на накрытом столе красовались массивное старинное серебро и тонированный хрусталь. Александр и его дочь уже были там, как и Бенчли, в простом темном платье. С довольно напряженным видом она стояла поодаль рядом с худощавым, холеным мужчиной лет 30 в щегольском темно-бордовом бархатном смокинге с гордением в петлице. Когда Роберт вошел, он шагнул навстречу и представился как Анри Ламонт, двоюродный брат мадам Дефрис. Это и был полный сбор. Ужин, который подавал дворецкий в белом камзоле с помощью двух цветных горничных, несколько отличался от кофе и чизбургеров Макси. За папайей со льдом последовал суп из зеленой черепахи, карри из местных моллюсков, жареный молочный поросенок с засахаренным бататом и ромовое суфле. Как ни странно, никто, казалось, не мог расслабиться настолько, чтобы насладиться этой идеальной едой. Дефрису, конечно же, было рекомендовано питаться в меру. Он был довольно молчалив и, как показалось Мюррею, озабочен, особенно когда Анри пустился в детали какого-то, по-видимому, делового отчета. Однако он был трогательно нежен с мадам. Несколько раз он пожимал ей руку, говоря вполголоса: «Как хорошо быть дома, моя дорогая!» Натали, сидевшая рядом с Мюрреем, несомненно, перед ужином попробовала несколько коктейлей и теперь пила много вина. Бенчли в основном сосредоточилась на своих блюдах. Основные усилия по поддержанию разговора исходили от мадам. Несмотря на свою слегка располневшую фигуру, она все еще отличалась исключительной, едва ли не чувственной красотой. Немногим старше 40, она была столь элегантна, что показалась бы более уместной на званом обеде в Париже или Нью-Йорке, чем здесь, на этом отдаленном Карибском острове. Чтобы выпить кофе, перешли в салон. Дефрис не последовал за остальными, но, пожелав всем спокойной ночи, отправился к себе наверх. Мадам, повернувшись к Бенчли, заметила: «Считаю, что вам нужно позаботиться о своем пациенте, сестра. Мы вас простим за то, что вы не с нами. Пойдемте, доктор Мюррей». Взяв его за руку, она подвела его к дивану, обитому абюссонским гобеленом, и усадила рядом с собой. Ламонт, который передвигался на цыпочках, как будто боялся испортить ковры, занял стул, а Натали вышла на веранду с доброй порцией коньяка.